Учимся понемногу, учимся. Азиатская тюрьма, побои надзирателей, грязь, абсолютное бесправие заключенных, расправы уголовных над политическими. Вначале Коба растерялся, заметался, выбрасывая через окно тюремного замка отчаянную записку без подписи. Он просит передать ее матери. Если спросят, когда твой сын выехал из Гори, говори. Все время находился в Гори. Конечно, тюремный надзор перехватил почту. За наивным поступком отчаяния потерявшего голову. Но скоро он освоится в тюрьме. Петр Павленко. Учимся понемногу, учимся. Иосиф Виссарионович любит повторять эти слова с мягким акцентом и тихой усмешкой. Учимся понемногу, учимся. Он открыл, в тюрьме, наряду с властью надзирателей, существовала незримая власть уголовников, и ему, нищему сыну пьяницы, нетрудно найти с ними общий язык. Он свой. Так он исполнил заповедь катехизиса революционера, соединился с разбойничьим миром. Он понял потенциал преступников в революции. И Ленин всегда ценил его умение найти общий язык с уголовниками. В гражданскую войну, когда части, составленные из бывших арестантов и пьяных солдат, бунтовали, Ленин тотчас предлагал. «А не послать ли нам туда товарища Сталина? Он умеет с такими людьми разговаривать». Его новые знакомые уважали физическую силу, у него ее не было. Но привыкший с детства к побоям, он доказал им иное — презрение к силе. В это время начальство тюрьмы решило преподать урок политическим, урок по-азиатски. Из воспоминаний революционера Верещика. На следующий день после Пасхи первая рота выстроилась в два ряда. Политических заключенных пропускали сквозь строй, избивая прикладами. Коба шел, не сгибая головы под ударами прикладов, с книжкой в руках. И вскоре, как в училище, как в семинарии и в комитете, Коба захватывает власть в тюрьме. Уголовников подчинила странная сила, исходившая от этого маленького черного человека с яростными желтыми глазами. В тюрьме он установил для себя железный распорядок. Утром занимался гимнастикой, затем изучение немецкого языка. Маркса истинные революционеры должны читать в подлиннике. Языка он так и не выучил. Его успехи в тюрьме были другие. Всякий, кто не признал его власти, становился жертвой жестоких побоев. Расправу чинили его новые друзья, уголовники. Но вот заросший черными волосами маленький рябой грузин готовится идти в первую свою ссылку. Верещак. Коба был скован ручными кандалами с одним товарищем. Заметил меня, он улыбнулся. У него была странная улыбка, от которой иногда мороз пробегал по коже. По этапу его доставляют на край света в село Нижняя Уда в Иркутской губернии. В своем единственном черном демисезонном пальто южный человек очутился в холодной Сибири. Снег, который лежит на его родине только высоко в горах, теперь окружал его всюду. В ссылке он получает письмо от Бога, Ленина. Троцкий насмешливо объяснял, что это было обычное циркулярное письмо. Его за ленинской подписью под копирку рассылала Крупская всем сторонникам Ленина в провинции. Но наивный азиат не знал этого, он был счастлив. Бог его заметил. Он запомнил этот день и включил его во все свои биографии. В ссылке он узнал подробности великого события, о котором не писала ни одна газета. 30 июля 1903 года в Брюсселе сбылась мечта Ленина. Четыре десятка революционеров собрались в сарае. На дверях висел клочок бумаги с надписью «Съезд Российской социал-демократической рабочей партии». Им предстояло родить в этом сарае атеистического мессию, партию, которая должна была сделать счастливым все человечество. На съезде председательствовал Плеханов, но с первых же заседаний Ленин начал раскалывать не успевшую родиться партию. С группой молодых сторонников он пошел против тогдашних авторитетов русского социализма, потребовал жесткой централизованной организации, наподобие религиозного ордена, с беспощадным внутренним подчинением. Плеханов и Мартов пытаются отстоять хотя бы видимость свободы дискуссий, но Ленин неумолим. И он сумел расколоть съезд, объединил во фракцию своих сторонников. Во время голосования по одному из пунктов его противники получили меньшинство, и Ленин ловко приклеил им кличку «меньшевики», с которой они и вошли в историю. Себе и своим сторонникам он взял гордое имя «большевики». Как должен был хохотать Коба, узнав, что эти глупцы, меньшевики, согласились называть себя столь унизительно. Но разве могут такие руководить партией? После съезда во всех провинциальных комитетах началась непримиримая борьба между большевиками и меньшевиками. Борьба за власть над партией. Теперь горласто и беспощадно они будут биться на всех съездах почти два десятка лет. В 30-е годы Коба окончательно завершит эту борьбу, истребив в лагерях последних революционеров-меньшевиков.